Глава первая. У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяца лежат в кабинете министров, и которых назначить невозможно, не знаю почему. Матвей стоял ошеломленный случившимся. Только когда горячка боя спала, он почувствовал дрожание во всем теле и поздно подступивший страх. А вокруг летал и орал во все горло счастливый дракончик Барсик. «Я тут! Я тут! Я снова в своем теле! Папа, я вернулся!» Появилась иконка. «Вы выполнили задание вернуть тело питомца». Над головой Матвея открылось окно в пространстве, и из него вылезла огромная голова дракона. Дракон издал оглушительный рев, и сама ткань реальности задрожала, как тонкая паутина. Матвей инстинктивно пригнул голову, словно пытаясь укрыться от надвигающегося катаклизма. Но мир не обрушился, а лишь вздрогнул, подчиняясь воле неведомых сил. «Ты выполнил мой приказ, мертвец!» — прогремел голос, от которого земля содрогнулась. «Вот твоя награда!» Из воздуха возникла бутылка, словно сотканная из самого света. На ее поверхности блестела надпись, сверкающая, как звездное небо. «Живая вода». В ее глубинах таилась сила, способная вернуть к жизни даже самое истлевшее тело. Вихрь энергии, похожий на бурю, охватил Барсика, и во мгновение ока он исчез, растворившись в потоке света вместе с драконом, уносящим его в неведомые дали. Вновь появилась новая иконка. «Вы получили дружбу с одним из кланов драконов Междумирья. Отношения с драконами Междумирья плюс 100». «Ну вот и что мне дают?» — спросил вслух Матвей. «Меня не сожрут и дадут плюшку?» В ответ появился тот же дракон. Он держал за шею присмиревшего Барсика. «Мертвяк, ты кого мне вернул?» — гневно спросил дракон и изрыгнул пламя. «Как кого?» — удивился Матвей. «Барсика, своего питомца и вроде как твоего сына, о великий сокрушитель вселенной!» Лесть Матвея пришлась по душе дракону, он перестал изрыгать пламя. «Это не мой сын, мертвый человек. Посмотри на него!» — рыкнул дракон и швырнул Барсика к ногам Матвея. «Ты мне больше не друг!» — проревел дракон. «Встречу! Сожру!» И исчез. Обалдевший от всего случившегося, Матвей посмотрел на плачущего дракончика. «Питомец, раса, отверженный дракон, имя — Барсик, класс, маг-универсал, характеристики, сила — 35, ловкость — 45, мана — 150, химера. Способность питомца — паралич 5 уровня, в страхе он выпускает парализующий газ, время действия паралича зависит от силы заклинания. Способность питомца — ярость 5 уровня». В ярости ручной дракон усиливает все свои способности. Величина усиления зависит от уровня ярости. Способность питомца — смертельный удар. Удар когтями в пике. Убивает противников до 15 уровня. До 30 уровня противника смертельно ранит. Свыше 30 до 50 нанесет серьезную, незаживающую рану и контузию. Можно использовать раз в сутки. Умение. Невидимость 1 уровня, невидимость на 15 секунд. Умение «Божественный свет» изгоняет нежить до 10 уровня. Способность «Химера» превращается в нежить. Дракон смерти, таланты, отравляющее дыхание, чума, паралич страха, зависит от уровня силы дракона. Удар костью, дракон атакует, бросая кости. Урон 20. Обходит защиту, накладывает проклятие увядания. Потеря силы и выносливости 1 единицу в секунду. Умения в истинной форме отверженного дракона растут на 10% быстрее. Способность «Лекарь 5 уровня». Способности магии разрушения. Удар морозом. Удар молнией. Удар огнем. 75 единиц в секунду. Затраты 30 маны. Место обитания. Пустынные пещеры забвения. Пока Матвей изучал изменения, случившиеся с Барсиком, замигала иконка. Задание получить дружбу с драконами Междумирья провалено, отношения с драконами Междумирья — 0. Выполнено скрытое задание — получить дружбу с отверженными драконами. Отношения с отверженными драконами — плюс 100. Открылось окно над головой Матвея, и в нем появился зеленый дракон, пузатый и довольный. «Друг, ты привел к нам еще одного члена. Драконихи будут очень рады. Я Балдуй, седьмой. Старший дракон, глава клана отверженных драконов. Дарю тебе свое благословение. Ты всегда будешь радоваться, даже когда тебя будут убивать или варить в масле и обворовывать». Сказав это, дракончик исчез. «Вот видишь», — проговорил убитым голосом Барсик, — «что меня ждет?» «Ага, а уж что меня ждет, Барсик, так это вообще счастье. Я буду радоваться, когда меня будут убивать и жарить в масле. Представляешь улыбку идиота, а у тебя хотя бы будут драконихи. Тоже неплохо, и имя у тебя прилично, Барсик». И Матвей заразительно рассмеялся. Его настроение передалось дракончику, он махнул крылом. «Ты прав, хозяин. Это лучше, чем воевать и захватывать замки других драконов. Я не воин. И пошли они!» — он погрозил крылом в потолок. «Отказался от собственного сына? И ладненько, не пропаду. Ты тут побудь, хозяин, без меня куда-нибудь не уходи, а я пойду посмотрю на самочек». Он бочком-бочком потопал по каменным плитам и скрылся, словно растворился в воздухе. Матвей увидел, как замигала иконка. «Вы получили новую способность — очарование зомби первого уровня. Все мертвые будут относиться к вам лучше на 5%. Живые — отношение минус 50%. «О!» — удивленно воскликнул Матвей. «Недурственная способность. Спасибо, обалдуй». «Всегда, пожалуйста», — прозвучало у него в голове. Настроение Матвея стало приподнятым. Он жив. Барсик вернул свою форму, но он стал оглядываться. «А где в таком случае мессир Баскеля? Он же был в теле дракончика. С ним-то что?» «Мессир Баскеле, вы где?» — вслух спросил Матвей и услышал шепот. «Шш! Ош-ош-ош-ош-ош!» «Где?» — Матвей завертелся на месте и сдвинул ногой череп, валяющийся под ногами среди останков мертвой плоти лича, которую носил Барсик. Череп сверкнул зеленым огнем и заговорил. «Друг мой, меня постигла печаль. Я вновь потерял тело и вновь обречен на скитание без упокоения. Хотя я должен сказать, что я еще полон сил и желания творить... творить... чего творить? О, забываю. Мессир, просто скажите, вы в черепе?» «Не, мой друг, я в лабиринте заблуждения». «Где?» «Меня затащил сюда вредный призрак старика. Он загадывает загадки, а я их должен отгадать. Тупой старика, ничего не смыслит ни в магии, ни в жизни. Все, что не спрашивает, просто глупо упаш. Мессир, вам нужна помощь. Не забывайте, мы с вами связаны с заданием. Вам нужно тело, а мне нужно вернуть свое. Ваше же тело уничтожено Кракеном». «Это кто?» «Это ужасное существо, посланник бога Рангира». «Ой!» — вскрикнул Баскеле. «Не поминайте имя бога в суе, молодой человек. И да, помощь мне нужна. Тупо понадобятся ваши скромные зачатки интеллекта. Я просто не могу опуститься до того, чтобы разгадывать загадки этого идиота. Стойте, вы сказали, мое тело уничтожено. Что же нам делать?» «Я предлагаю вам принять тело, в котором я хожу». «Но оно мертвое», — в отчаянии запричитал Баскеле. «У меня есть живая вода, она вас оживит. Вы примите это тело, а я перемещусь в свое. Сунга мы потом отправим за грань, если вы мне поможете». «Конечно, я тебе помогу, мой юный ученик. Ты все придумал очень хорошо. Но поторопись. Лабиринт увеличивается, а я все больше растворяюсь в эфире мироздания. Я...» «Мессир, почему лабиринт увеличивается? Что там происходит?» «Что происходит?» — донесся до Матвея приглушенный голос Баскеля. «Этот идиот-призрак задает свои тупые загадки. Я отвечаю так, как подсказывает мне мой великий интеллект. Но этот старый идиот говорит, что ответ неверный. Ой, поторопись. Как мне вас найти, мессир?» «Ищи, и кто ищет, тот находит». Высветилась иконка. «Вам предложено задание. Найти и освободить из лабиринта заблуждений мессира Баскеля. Принять, отказаться». «Принять», — вздохнул Матвей. «Снова здорово», — проворчал Матвей. «Иди туда, не зная куда. Тут везде каменная пустыня без конца и края». «А почему, собственно, не знаю куда?» — остановил себя Матвей. Я знаю куда, только не знаю дороги. Но мне ее может подсказать Бог. Кого вызвать? Задумался Матвей. Тень забвения уже вызывал 10 раз и задание выполнил. Минерва отказалась от меня. Остается Брумус, хранитель могил усопших. Матвей просмотрел свой инвентарь в поисках приношения Богу. Потертые штаны грузчика, защита 15, тепло 10, состояние 7 из 10. Потертая рубаха грузчика, защита 15, тепло 10, состояние 8 из 10. Простая куртка с капюшоном, защита 15, тепло 10, состояние 8 из 15. Потертые башмаки грузчика, защита 15, тепло 10, состояние 6 из 15. Снаряжение. Амулет ученика мага, интеллект плюс 2, воля плюс 2, сила заклинаний плюс 2, состояние 77 из 100. Кольцо ученика вора, шанс карманной кражи плюс 15%, состояние 48 из 50. Кольцо огненных шаров, зарядов 5 из 5, урон 25 плюс горение 1 единицу в секунду, 10 секунд, состояние 39 из 50. Кинжал Лича. Призываемый предмет. Урон 25-40. Дополнительный урон. Трупный яд. Урон плюс 1 в секунду, 10 секунд. Мешок убийцы монстров. Класс эпический. Невозможно украсть или потерять. Бонусы. Сила плюс 10 единиц. Ловкость плюс 10 единиц. Переносимый вес. Облегчение 25 килограмм. Мана плюс 50 единиц. Амулет перемещения. Разовый. «Не густо», — грустно подумал Матвей. «И все это Брумусу не нужно». Он оглядел место под ногами, и его взгляд упал на череп. «Вот это может сойти», — подумал он, присел рядом с черепом и кинжалом стал выковыривать из пола плитку. С трудом он смог вытащить плиту размером 40 на 40 сантиметров, положив ее у ног и произнес. «Это жертвенник», — подождал, пока система примет его слова во внимание, — затем на плиту водрузил череп Гензеля. Надрезал кинжалом руку и копнул густую черную, как нефть, кровь. На черепе она растеклась густой кляксой. Матвей поднялся с корточек и заскакал вокруг импровизированного жертвенника, как шаман дикарей, при этом затянул песню призыва. «Великий бог могил усопших, ты проникаешь взглядом в глубину и видишь оком неприкрытым, где люди прячут сатану. Прими мою жертву тебе. Я славу пою лишь тебе. Минерва в страхе убежала, и больше нет ее. Ла-ла-ла-ла-ла». Матвей увлекся, к нему нежданно пришла радость, и он продолжал скакать, пока не услышал аплодисменты. Он остановился и обернулся. За его спиной стоял рыцарь в черных доспехах и хлопал в ладоши. «Браво, браво, человек-мертвяк! Ты растешь. Даже льстить научился богам. Это приятно. Чего ты хотел и что значит «видишь сатану»? Это кто?» «Это для рифмы, великий Брумус. Образное выражение врага человечества». «Какое мне дело до врагов людишек, мертвяк?» Брумус нахмурился, но тут же спросил. «Что ты говорил про мою сестру?» «Она поменяла имя. Была Минерва, стала Моргана». «Прячется тварь!» — зло процедил Брумус. «А от кого она в страхе убежала?» «На меня напал кракен!» Брумус дернулся, как от удара, и стал оглядываться. «Человек!» — тихо, с угрозой проговорил он. «Не называй этого имени, если не хочешь умереть навсегда!» «Великий Брумус!» — Матвей подбоченился. «Мы сражались с этим неназываемым головоногим моллюском!» «С кем?» — черный рыцарь поднял забрало, чтобы получше рассмотреть Матвея, и тот уперся взглядом во впадины темной бездны, которые были у рыцаря вместо глаз. «Мы с моим питомцем, драконом Междумирья, сражались с тем, кого нельзя называть. Просто у него из морды лица щупальца торчали. Я даже боюсь представить, где у него жопа задница. Короче, мы победили его. Для помощи я вызвал твою сестру, чтобы она показала мне слабое место у этого... Ну, его самого. Сам понимаешь, кого. Он удрал, а твоя сестра так испугалась, что улетела на метле и сказала, что больше я ей не нужен. Вот как ты и хотел, великий Брумус». «Ничего этого я не хотел», — Брумус стал оглядываться по сторонам. «Говори, чего ты хотел, я пойду». Мне нужно попасть в лабиринт заблуждений, там разгадать загадки. Ну так иди. Я дороги не знаю. Брумус вытащил из недр доспехов череп и протянул его Матвею. Он покажет. Прощай. Произнес Брумус и исчез, но появилась иконка. Брумус передал сообщение. Чтобы вызвать его снова, принесите в жертву этот череп. Вы выполнили задание призвать одного из богов этого мира, 4 из 5. Ваши характеристики — сила, ловкость и интеллект — выросли на час на 1 единицу. Иконка мелькнула, и появилось новое сообщение. Вы смертельно ранили противника во много раз превышающего вас по силе и заставили его сбежать с поля боя. Ваши характеристики выросли. Матвей заглянул в свои параметры. Уровней как не было, так и нет. А вот характеристики и способности подросли. Ученик мага, раса человек, имя Рунг. Класс зомби, характеристики. Сила 50, ловкость 20, интеллект 18, воля 17, восприятие 14, мана 350 единиц. Способности. Тайные знания, 10 уровень. Магический призыв, 5 уровень. Мистицизм, 21 уровень. Вор, 10 уровень. Лекарь-алхимик, 10 уровень. Таланты. Иллюзионист. Отвод глаз, невидимость. Создать фантом, ночное видение. Укрощение животных, 10 уровень. Невосприимчивость к боли. 100% защита от магии тьмы и смерти, от ядов и удушья. Всеядность. При употреблении испорченных продуктов вы восполняете здоровье. 5 единиц в секунду на 10 секунд. И ману 5 единиц в секунду на 10 секунд. Сила заклинаний 20 уровень. Штрафы. 80% уязвимость к магии света. 50% уязвимость к огню. Бог Брумус благословил. Кинжал Лича. Урон 30-50. Дополнительный урон. Трубный яд. Урон плюс 2 в секунду, 10 секунд. Талант зомби. Укрыться под землей. Защита 100%. Скрытность 100%. Излечение 5 единиц здоровья в минуту. Восстановление маны 5 единиц в секунду. Усилена характеристика «Удача скрытая». Уровень 3. Матвей увлекся чтением возросших характеристик и вдруг услышал, как его зовут. «Эй!» Матвей поднял голову, огляделся, но рядом никого не было. «Эй!» — снова послышался тихий, вкрадчивый голос. «Посмотри на свои руки!» — Матвей опустил взгляд. В его руках лежал череп, который ему вернул Брумус, с черной кровавой кляксой на темечке. В провалах глаз черепа светились искорки огня. «Ты кто?» — оторопело спросил Матвей. «Я часть души Гензеля, что не хотела расставаться с этим миром. Его сила воли притянула меня сюда, и Брумус дал свою энергию. Если ты будешь меня поддерживать своей энергией, я тебе пригожусь». Матвей задумался, но появилась иконка, которая развеяла его сомнения. «Вам предложено задание. Класс редкое. Взять в попутчики часть души Гензеля. Награда вариативна. Принять, отказаться». «Принять», — согласился Матвей. «Показывай, Гензель, путь к лабиринту заблуждений». «Начерти на полу линию», — проговорил череп. «И отлини в любую сторону от ее конца, другую линию, чтобы вышел угол». Матвей пожелал, чтобы череп оказался в заплечном мешке и подхватил кость, согнулся и стал костью царапать линию. Затем под углом 90 градусов повернул линию направо, прочертил немного и выпрямился. «И дальше что?» — спросил он. Из мешка донесся приглушенный голос. «Встань в начале линии и иди. Когда дойдешь до угла, сворачивай за угол». Матвей, ничего не говоря, вернулся, встал у начала линии. Пошел вдоль нее, свернул на другую линию и неожиданно оказался перед дверью, окованной железом. Недоуменно на нее посмотрел и толкнул ее. Дверь со скрипом несмазанных петель поддалась, и Матвей увидел каменную лестницу, ведущую вниз. Вздохнув, он зашагал по ней. Сделал 3 шага и оглянулся. Двери не было. За его спиной была каменная стена из серого замшелого камня. Еще раз вздохнув, Матвей пошел вниз. На стенах подземелья висели магические светильники, и они между собой переговаривались. «Смотри, огонек, еще один искатель мудрости пришел». «Это тупой зомби», — Тонким дребезжащим голоском ответил другой светильник. «Он ничего не сможет разгадать. Тардар очень хитер и знает, что кому загадывать». Матвей увидел, что один светильник висит на бок, и поправил его. Огонек светильника загорелся ярче. «Он добрый, друзья», — проговорил этот светильник. «Он меня поправил. Я 1000 лет так коптил и висел в бок головой. Даже шея затекла. Никто до него этого не делал. Давайте ему поможем». «Ой, а у меня платье в пыли. Тупой зомби, почисти меня!» — потребовал своим дребезжащим голоском светильник рядом и снизу. Матвей не обиделся на слова, он заулыбался и произнес. «С радостью!» — снял светильник и своей рубахой обтер медный подсвечник. «Ну вот, ты теперь как новая, свети и радуйся!» — произнес Матвей и бережно поставил светильник на место. «И меня! И меня!» — раздались голоса со всех сторон. Матвей не чинился. Он прошел вдоль ряда светильников и со всех стряхнул вековую пыль. Стало гораздо светлее. Светильник, который говорил дребезжащим голоском, произнес. «Мы тебе поможем, зомби. Мы знаем все загадки Тардара. Иди смело». «Спасибо». Широко раскрыл рот в улыбке Матвей. Он делал это непроизвольно, испытывая радость от того, что помог. Появилась иконка. «Вы выполняли скрытое задание. Класс необычное. Почистить говорящие светильники. Награда. Увеличение интеллекта на 2 единицы на 2 часа. «Он нас поблагодарил!» — раздался дружный крик, и свет запылал ярче. «Вы выполнили скрытое задание. Класс редкое. Увеличить яркость света говорящих светильников. Награда. Дружба с детенышами огненных саламандр. Отношения с элементалями огня плюс 100». В самом низу на площадке Матвей ждал широкоплечий, но невысокий призрак с мощными руками молотобойца, лысой головой, на которой выделялся широкий лоб. Данного призрака украшала окладистая борода. На теле кольчуга, на ногах кольчужные сапоги. «Приветствую тебя, глупый искатель истины!» — проговорил призрак и хитро ухмыльнулся. «Я тебя приветствую, уважаемый представитель народа гномов, благородный Тардар!» — поздоровался Матвей. «О, ты знаешь мое имя, мертвый человек?» Изумился призрак, и его глаза стали напоминать блюдца. «Конечно, уважаемый гном. Его знают во всех уголках вселенной. Вы прославились умом и способностью задавать загадки. Даже ученые-мужи пасуют перед вашей мудростью». Сказав это, Матвей изумился тому, как ловко он стал льстить, но размышлять над этим не стал, оставив разбор данного случая на потом. «Я пришел за мессиром Баскеле, уважаемый хранитель лабиринта». Гном уже пришел в себя, глянул на Матвея из-под седых кустистых бровей и ответил. «Для этого тебе, искатель, нужно найти его. Он затерялся в лабиринте. Чтобы пройти дальше, ответь мне на простой вопрос. Ты знаешь, что такое 2 кольца и 2 конца, а посередине гвоздик?» Гном вскинул одну бровь и лукаво усмехнулся. «Знаю, это ножницы», — ответил Матвей, и поверг гнома в шок. Тот открыл рот, чтобы что-то сказать, но не в силах справиться с охватившим его изумлением, лишь пялился на Матвея. «Как?» — наконец смог он спросить, когда отошел от шока. «Ты знаешь про ножницы?» «Знаю», — кивнул Матвей. Гном оглядел его с ног до головы и вдруг рассмеялся. «А знаешь, что ответил ученый муж, который блуждает по лабиринту?» «Интересно было бы послушать глубину мысли мессира Баскеле. Уверен, он нашел нужный ответ». «Он-то?» — усмехнулся призрак. «Этот пустомеля сказал, что это проекция Вселенной. Гвоздь — это центр, вокруг которого вращаются галактики, а галактики — это кольца. И у всех галактик есть начало и конец, потому это наша Вселенная с планетами. И все планеты кружатся вокруг Солнца, и планеты круглые. Ну как тебе?» «Представляешь!» — разразился смехом гном. «Планета, на которой мы живем, наш мир, круглый! Ведь даже дети знают, что наш мир плоский, он как лепешка, и покрыт сводом неба, на котором живут звезды. Это ночные саламандры. Их мать Солнце поднимается на востоке и ложится спать на западе, а ее сестра Луна выходит светить путникам ночью». «А ты говоришь, ученый муж!» — презрительно произнес гном. Теперь Матвей стоял с открытым ртом и не знал, что сказать. «Да, интересная научная теория», — рассматривая довольного гнома, произнес Матвей. «Уважаемый хранитель, я не могу сравниться с вашей мудростью». «Правильно мыслишь. Я парень, бывший гильдмастер рунных дел. Много видел, много знаю», — со значением в голосе произнес призрак. «Ну, раз ты прошел первое испытание, то вот тебе награда». И подал потертую книгу Матвею. «Я, правда», — произнес гном, — «не знаю, что там написано. Думаю, это мертвый язык». Матвей взял в руки книгу, повертел в руках и понял, что она ему что-то напоминает. Он напряг мозги и вспомнил. Ведь такую же книгу он нашел в пещере, где ожидал воров. Матвей открыл книгу и стал читать. «Если ты отгадал загадку про ножницы, то ты, игрок, значит, получил мое послание. Это шестая веха. Ищи меня, прошу очень, я внизу в аду. Загадку про ножницы я вписал в скрипты этого моба. Ни один моб ее не разгадает. Следующая загадка будет про паутину, а последняя про рыбу. Я знаю, ты прочитал седьмую веху, иначе не попал бы в этот лабиринт. Его строил я. Администратор о нем не знает». «Вот как», — задумался Матвей. Снова всплыл потерянный игрок. «И кто это мог быть, что писал скрипты для программы? Программист? Вполне возможно. Он в аду? Может, его туда отправил Амбросин, как и меня? Ладно, всему свое время». Остановил свои размышления Матвей. Закрыл книгу, и она рассыпалась. «Ох, трухлявая, значит», — проронил гном. «Ну что, пошли на следующий уровень?» Он полетел первым, они спустились ниже и остановились перед дверью. «Ну-ка, скажи мне», — спросил призрак. «Что такое? В углу сита не руками свита». «Паутина». «Верно», — снова изумился призрак. Помолчал, приходя в себя, и произнес. «А ты не такой глупый, как тот маг, что бродит внизу. Ответ верный. Проси награду». На Матвея уставились маленькие глаза призрака. «Хочу вывести отсюда мессира Баскеля, уважаемый хранитель». Гном недовольно поморщился и скривился, как будто у него заболели зубы. «До него еще надо дойти, но я тебя услышал». Он отворил дверь, и она исчезла. Они спустились по лестнице еще ниже. Снова перед ними появилась дверь. Призрак завис в воздухе и самодовольно произнес. «Дальше никто не проходил. И ты мне ответь. Крылья есть, а не летает. Ног нет, а не догонишь. Кто это?» «Рыба», — ответил Матвей. Казалось, призрак охватил удар. «Откуда?» — прошептал он. «Не может быть. Ты не мог знать это». «Мог, не мог», — я ответил. Остановил его Матвей. «Отвечайте, правильный ответ или нет?» «Правильный», — нахмурился гном. «Вон твой Баскеле ходит по кругу и думает, что блуждает в лабиринте». Матвей глянул. Внизу в пространстве, окруженном стенами, бродил и стонал мессир Баскеле. «Иди», — произнес недовольным голосом призрак гнома. «Можешь вывести его из лабиринта, если сумеешь», — добавил он. Ехидно и исчез. А Матвей увидел, как зажегся один светильник и сделал шаг. Зажегся второй, осветил провал под ногами. Матвей покачал головой, а призрак непрост, расставил ловушки. Если бы не огонь светильников, то он бы точно рухнул в бездонную пропасть. Матвей перепрыгнул неширокий провал, подошел к плачущему мессиру и позвал его. «Мессир, я за вами!» Призрак архимага оглянулся. Его лицо озарила радость, но улыбка тут же потухла. «Вы тоже попали в лабиринт, мой друг?» «Попал, но отгадал все загадки». «Да вы что?» — недоверчиво посмотрел на него призрак архимага. «Не может быть. Этот тупой гном не знает, как устроена вселенная». Я ответил на все его загадки, а он твердил, что неверно. «И что вы ответили на вопрос про сито в углу?» — спросил Матвей. «Я ответил, что это солнечный свет, пробивающий сквозь влагу, радуга». «Ясно», — покивал Матвей. «А последний вопрос?» «Это тот, что нет крыльев и ног?» — спросил мессир. «Да». «Мысль?» — произнес мессир. «Что же еще? Вы слышали выражение «крылатая мысль». И мысль бежит быстрее слов». «Примерно что-то такое я слышал. Но сейчас нужно выбираться, мессир. Вы все время ходите по кругу». «По кругу?» «Я думал, блуждаю по туннелю. Ведите меня, мой удачливый друг». Баскеле огорченно вздохнул. «С прискорбием должен сказать, и не обижайтесь, юноша. Но вы не очень умны». «Почему вы так решили?» — уточнил Матвей и улыбнулся. «Потому что вы встали на уровень неучености этого гнома. Он примитивен, и, стало быть, вы, Рунг, тоже. А были моим учеником, лучшим». «Мессир, это только тело Рунга, а я совсем другой. Я раб Ду-Рик». «А-а-а!» — всплеснул руками Архимаг. «Вспомнил, точно! Ну, тогда мне все понятно». Перед ними зажегся огонек, и Матвей прошел туда, где огонек осветил участок стены. Потом вспыхнул еще один огонек, и так до самой двери в стене, которая появилась в свете от огоньков. «Спасибо, светильники!» — поблагодарил Матвей и остановился. Протер последний светильник рубашкой, а Архимаг недовольно пробурчал. «Рунг! Они не живые, зачем их благодарить? Идите уже!» «Вот дверь, мы нашли выход», — сообщил он. «Все куда проще, чем вы думали. Не благодарите. Я все сделал не за плату, или за благодарность». Он пролетел сквозь дверь, и путь ему преградил призрак гнома. «Куда?» — закричал тот. «На выход, а что?» — спросил Архимаг. «Пошел прочь из дороги, неуч!» Но не смог сдвинуться с места и в ужасе закричал. «Рунг! Рунг! Ду-Рик! На помощь!» «Не спеши, ученый муж! Вас ждет последняя загадка!» Матвей задержался. Он читал сообщение. «Вы выполнили скрытое задание. Поблагодарить Саламандр два раза. Награда. Изменение свойств предметов. Потертые штаны умника. Защита от света, огня и физических атак 15. Тепло 10. Интеллект плюс 1. Состояние 12 из 15. Скрытое. Потертая рубаха умника. Защита от света, огня и физических атак 15. Тепло 10. Интеллект плюс 1. Состояние 12 из 15. Скрытое. Простая куртка ученика-мага с капюшоном. Защита от света, огня и физических атак 17, тепло 12. Интеллект плюс 1, состояние 19 из 20, скрытое. Потертые башмаки умника. Защита от света, огня и физических атак 15, тепло 10, воля плюс 1. Состояние 10 из 15, скрытое. Предметы одежды нельзя потерять, отобрать или украсть. Пока Матвей рассматривал свои предметы одежды, которые внешне никак не поменялись, и думал, с чего бы такие награды, мимо него пролетел орущий мессир Баскеле. «Что случилось, мессир?» — спросил Матвей и перестал думать об одежде. «Там, там!» — призрак Архимага тыкал пальцем в дверь. «Там этот недоумок задал последнюю загадку!» «И какую же?» — с интересом спросил Матвей. «Самую простую из всех! Он самодур, неуч, тупица!» «Так какую, мессир?» Матвей стал успокаивать разбушевавшегося архимага. «И успокойтесь, давайте подумаем вместе», — предложил Матвей, понимая, что мессир снова все усложнил. Баскеле оправдывал поговорку «горе от ума». Баскеле немного успокоился и напрягся. «Сейчас вспомню. А, вот. В порту стоят три корабля, и имена капитанов одинаковые. Лучиана. Более того, профессия у них тоже одинаковая. Чтобы различать троих Лучиана, им дали прозвище. Лучиана Мирабелла, Лучиана Люция, Лучиана Патриция. По какому принципу Лучиана получили свои прозвища?» «И что вы ответили?» — спросил Матвей. «Я спросил, в каком порту стояли корабли этих капитанов. Он ответил, в нашем. Я знаю всех капитанов в нашем порту и сказал ему, нет таких капитанов. Тогда он сказал, что в другом порту на другом конце острова. Я не знал, что там построили еще один порт. Но подумал и ответил, раз прозвища женские, значит, по именам их жен. А он рассмеялся и зашвырнул меня обратно. Каков подлец, не хочет признать свое поражение. Мессир, пойдемте, я попробую ответить на его вопрос. Куда вам, Рунг? Идемте, идемте, мессир, нас двое, а он один». «И что?» — спросил призрак Архимага. «Нас больше, мессир», — ответил Матвей и вогнал призрака Баскеле в ступор. Матвей вышел из дверей и поздоровался снова. «Здравствуйте, уважаемый хранитель лабиринта. Что опять?» «Не опять, а как всегда снова», — хмуро ответил гном и недоброжелательно глянул на задумчивого мессира. «Последняя загадка. В порту стоят три корабля. и имена капитанов одинаковые. Лучиан. Более того, профессия у них тоже одинаковая. Чтобы различать троих Лучиана, им дали прозвища. Лучиана Мирабелла, Лучиана Люция, Лучиана Патриция. По какому принципу Лучиана получили свои прозвища? В голове у Матвея прозвучал дребезжащий голос. «По названию кораблей». «По названию их кораблей», — ответил Матвей. Призрак гнома исчез, а перед Матвеем открылась дорога, мощенная камнем. Мессир пришел в себя и переспросил. «Как вы сказали, по названиям кораблей? Это глупость, никогда такого не делали. Вы мне друг, Рунг, но истина дороже. Я пойду и поспорю с этим тупым гномом». Он отлетел и растерянно стал оглядываться. «А где лабиринт?» — спросил он. «Его уже нет, мессир. Давайте думать, куда идти». «А куда нам надо?» «Наверное, обратно в лабораторию. Оттуда мы можем начать искать Сунга». «Да-да, Сунга, Сунга. А кто этот Сунг?» Матвей похолодел. Призрак архимага терял память, и может ли он переместить их сознание в другие тела, оставалось загадкой. Несмотря на то, что наметились проблемы с памятью мессира Баскеля, Матвей испытывал прилив радости. «Глупо», — подумал он, — «радоваться такому, но все же лучше, чем мучить себя сомнениями и горевать». Дар главы клана отверженных драконов работал прекрасно. Матвей подумал, что если ему будут поджаривать пятки, он и в этом положении найдет что-то приятное, но затем отбросил в сторону навязчивые мысли и спросил. «Итак, мессир, куда нам нужно идти?» «А вы не знаете?» — спросил Баскеле. «Нет, мессир, надеюсь на вас, это вы тут жили и...» «Это не то место, где я жил, Рунг. Я не знаю этой местности. Я думал, это вы знаете, куда теперь идти. Вы же у нас командир». В словах Баскеля Матвей услышал скрытую насмешку. «Ладно», — произнес Матвей, — «зайдем с другого бока». «Барсик, появись!» И тут же из воздуха выплыл и лениво помахал крыльями дракончик. Он держал в лапах кусок мяса и жадно жрал. По его лапам стекала кровь и капала на камни дороги. «Тебе чего, хозяин?» — безразлично спросил он. «Не видишь, я занят. Нельзя меня отвлекать от моих важных дел. Прощай». «Стой!» — рассердился Матвей и тут же рассмеялся. «Что-то за такие важные дела у тебя появились, что ты решила слушаться моего приказа». «А ты кто?» — нагло спросил дракончик. «Я твой хозяин, паразит ты эдакий». «И что? Я тебе не вещи, не раб. Мы отверженные драконы, не признаем власти над нами. Мы сами по себе, наша программа...» «Заткнись», — приказал Матвей. «И слушай меня, анархист Кренов. Я твой хозяин, а ты мой питомец. Замри и отвечай, куда нам идти?» «А куда нам надо, хозяин?» — осторожно спросил Барсик и сунул мясо под крыло. Воровато огляделся и стал бочком отходить от Матвея. «Ты не спрячешься, морда твоя нагла. Встань передо мной, как конь перед травой, и отвечай». «Не знаю», — ответил обиженный дракончик. «Ты злой и крикливый, а вот самочки-драконихи...» «Самочки будут у тебя, когда ты сможешь вернуться, а сейчас ты мой помощник». «Ладно», — погладисто ответил дракончик и стал жрать свое мясо, не обращая внимания на Матвея. За этой картиной с интересом смотрел мистер Баскеля. «Какой интересный типаж», — проговорил он и облетел вокруг Барсика. «А что это вы употребляете в пищу, мой крылатый друг?» «Не дам», — отвернулся от него Барсик. «Мне самому мало, меня хозяин не кормит». «Надо же!» Не обращая внимания на слова дракончика, проговорил Баскеле. «Химера — это потому, что сам себя пересадил в тело лича? Интересный экземпляр. Его стоит изучить, когда вернемся в Рунг. Вы позволите мне его распотрошить? Видимо, изменения произошли в поджелудочной железе этого субъекта». «Но-но!» — отлетел Барсик от призрака Архимага. «Не надо меня потрошить!» «Зря, очень зря. Мы могли бы много узнать нового». «Хватит болтать!» — прекратил их препирательство Матвей. «Вы мои помощники и должны мне сказать, куда идти дальше». «Мы не знаем», — одновременно произнесли Барсик и Баскеле. «Мы не обязаны за тебя, хозяин, думать. Ты командир, ты и думай», — ответил Барсик, а призрак Баскеле поддакнул. «Совершенно с вами согласен, мой крылатый друг. У меня два помощника». «И те без мозгов», — огорченно, но с радостным выражением на лице произнес Матвей и всплеснул руками. «Как так-то?»